Однако не может же эта тупица самолично претендовать на власть. Но это же понятно. И стало быть, ему необходимо опереться на чей-то авторитет. А он еще не знает, на чей, и значит, пока не может убивать по одному только своему подозрению. Значит, как раз сейчас-то ему и нужны доказательства. А их у него нет. Третий уже понял, что ему следует делать. Перейти в наступление. «Господин Лонг», — начал он внешне очень спокойно, — «объяснитесь, пожалуйста, что это значит и да, и нет?» «Дело в том», — ответил Длинный не менее невозмутимо, «что обычно на время своего отсутствия первый передавал мне компакт-диск, содержащий главную базу данных. При этом управляющий чип, то есть ту деталь, без которой невозможно открыть диск, он хранил в своем личном сейфе». «Это все известно», — раздраженно перебил пятый. «Вот именно», — поддакнул и седьмой. «Нас интересует», — пятый постарался уточнить, «что предусматривалось на случай непредвиденных обстоятельств, что, уезжая, первый вам сказал о кандидатуре преемника. По уставу он ведь должен был вам это сообщить. Это было бы некорректно. Это было бы лишено должного уважения к членам совета. Я имею в виду, если бы обыкновенный, пусть и очень доверенный исполнитель, такой, как я, каждый раз знал бы о том, как расставляет среди вас приоритеты господин первый. Оставьте моральную подоплеку дела в стороне», — резко оборвал пятый. «Что вам сказал первый? Вот все, что нас интересует». «Но дело-то как раз в том, что первый никогда мне ничего не говорил, господа. Просто случись с ним что-нибудь во время отъезда, и только в таком случае я должен был взять диск, который он мне оставил, потом в сопровождении свидетеля вскрыть, а фактически взломать сейф, взять оттуда чип, привезти все это сюда, вставить уже тут, в наш специальный ноутбук, провести вашу регистрацию. И только после этого в вашем присутствии мне стало бы известно одновременно с вами имя преемника, которому я сразу должен беспрекословно подчиниться». «Отлично!» — второй облегченно вздохнул. «Ноутбук с вами?» «Да». И Длинный безропотно выложил на стол дипломат. «Ну, тогда начинайте». «Но я же вам докладывал». «Что?» «Ноутбук у меня есть. Короче, у меня есть операционная система, но у меня нет программы, по которой она работает, и основных данных, то есть нет диска. Но у меня нет и ключа к диску, то есть чипа». «Что это значит?» Пятый никак не мог понять. «Что здесь, черт возьми, происходит?» «Происходит то, что я при всем желании...» Для демонстрации Длинный даже распахнул ноутбук. Тот засветился, потом нажал несколько клавиш, и на экране не произошло никаких изменений. Светящаяся голубизна была неживой. «Вот видите, я при всем своем желании не могу его запустить, и значит, нельзя провести и регистрацию. А раз так, то и ваше сегодняшнее заседание в сущности незаконно». «Я все понял, господа». От едва сдерживаемого гнева четвертый чуть ли не зарычал. «Здесь происходит чудовищное своеволие, переворот». «Да погодите вы!» — раздраженно перебил его восьмой и обратился к Длинному как можно спокойнее. «А почему вы не можете этого сделать?» «Потому что у меня нет диска и чипа. «А где же они?» — немедленно вырвалось у седьмого, аж подавшегося вперед. Длинный напряженно молчал несколько секунд, и, наконец, его стиснутые узкие губы дрогнули. «Первый передал их одному из членов совета», — медленно, будто разжевывая, наконец объявил охранник. «И вы знаете, кому?» — изумленно пролепетал второй. «Да, по крайней мере, первый точно вручил именно ему диск. Я это сам видел. И чип, вероятно, тоже. Ибо когда вчера я вскрыл у нас в офисе сейф первого, чипа там не оказалось». Второй разочарованно умолк. Уж он-то наверняка знал, что первый ничего ему не оставлял. «Так, значит...» Восьмой хотел немедленно добиться ясности. «Вам известно имя преемника?» «Да». «Вот и прекрасно! Назовите его нам!» «Черт!» — промелькнуло устроенного. «Сейчас они потребуют у меня диск, а у меня его нет, и неизвестно, когда появится». «Идиоты! Не могли собрать экстренного заседания недели позже! Куда торопиться-то?» «Боже! Из-за какой глупости могу погибнуть? Надо все это оттянуть! До того момента, когда станет возможным действовать наверняка. И в любом случае, так я этот диск им сразу и покажу. Еще сам не открывал и не знаю точно, что в нем. А вдруг там есть что-то и на меня?» Павел Борисович с замиранием сердца смотрел на Длинного. «Пусть он сам назовется», — глухо сказал тот, все так же не глядя на стройного. «Я не могу взять на себя такую ответственность. А вдруг это проверка? Вдруг у него есть что-то против меня, и он тут же обвинит меня в узурпации? Да и диска у меня нет, а тогда точно обвинят в узурпации, только уже не Лонг, а эти». Вот попал. «Хорошо, чуть обострим ситуацию и поговорим в открытую». Третий прокашлялся. «Господин Лонг, всем нам известна ваша преданность делу. Не думаю, что без особых причин вы даже одну минуту скрывали бы от нас имя человека, которому доверял, судя по вашим же словам, сам первый. И доверял наиважнейшее — руководство нашей группой. Так вот, теперь вы молчите уже целых 5 минут. У вас что, есть какие-либо основания сомневаться в этом человеке? Ну что ж, теперь глянь Длинный настроенного, его взгляд всем показался бы вполне мотивированным. И Лонг сделал это. Он всем корпусом повернулся к третьему, словно отвечая на почти безобидный вопрос. Но вот что ответить? «Ни да, ни нет». «Замечательно», — раздраженно хмыкнул седьмой. «Опять ни да, ни нет? Да он морочит нам голову». Третий предупреждающе поднял руку. «Господа, лично я полностью доверяю господину Лонгу. Надеюсь, как и вы». И к Длинному. «Что вызывает ваши сомнения?» Их взгляды встретились, но со стороны никто не смог бы понять, что на самом деле происходило между ними. «Мне кажется странным, что мой шеф погиб именно там, куда порекомендовал поехать ему этот преемник. Но первого настигла случайная гибель». От недоумения второй чуть не начал хохотать. Впрочем, это был нервный смешок. «А я ценю преданность господина Лонга», — воскликнул Стройнов. «Прошу заметить, он говорит о своих сомнениях в присутствии преемника. Тот ведь сейчас среди нас. Поэтому я призываю его, кто бы он ни был, во имя сохранения единства нашего совета, не называть себя сейчас. Пусть он приступит к своим обязанностям только тогда, когда господин Лонг развеет все сомнения, хотя бы самые невероятные, вокруг безвременной кончины нашего дорогого первого. Это позволит сохранить нам наше единство и взаимное доверие. Но никто и так не ставит их под сомнение, — попытался возразить второй. В любом случае, — вдруг весело подмигнул ему Стройнов, — третий. Это сохранит в наших рядах такого ценного человека, как Лонг. Итак, господа, выслушаем его самого. Вы согласны, дорогой друг, с таким решением? Целиком и полностью, — бесстрастно сказал Длинный. Ну что ж, отправляйтесь в Африку, поразнюхайте там все хорошенько, и наша следующая консультация, чтобы быть результативной, будет назначена только после вашего устного доклада о результатах расследования. Третий встал, давая понять, что, по крайней мере, он лично не видит больше смысла продолжать сегодняшнее заседание. Впрочем, многие поняли из этого его жеста и монолога куда больше и уже с невольным уважением смотрели на своего будущего лидера. Во всяком случае, второй тут же послушно встал. Последним это сделал, едва скрывая ухмылку, восьмой, представитель могущественного офиса. Ловко, только и подумал он. «И не забудьте здесь свой ноутбук», — дружелюбно усмехнулся Длинному Павел Борисович на прощание. Это было его личное, более никому непонятное послание Длинному. Пусть думает, что все карты уже у меня на руках. Пусть нервничает, гад. Обязательно, — невозмутимо парировал Длинный, захлопывая чемоданчик. Только не везите его в Африку. Он нам здесь пригодится, чтобы вставить диск и чип. «Не волнуйтесь», — более чем серьезно ответил Лонг. «Их вставить можно, в общем-то, и в обычный компьютер».